Он меня любит. В этом женщина никогда не ошибается. Ладно, в конце концов, это не мое дело. А, Ксения, ты подумала? А что, Ксения? Дочь, Тихон Иванович, никогда тебе не отдаст. Николай опустил глаза. И правильно поступит. И я бы на его месте не отдал. Но это невозможно. Побледнев, Аленка затравленно глядела на брата. Я же без нее умру. Что ты говоришь? Не только возможно, но просто необходимо, жестко сказал Николай. Ты и не затевай возни. Сама сделала выбор. Неожиданно дверь приоткрылась, и в комнату просунулась до бровей, обвязанная платком, голова Тимофеевны. «Господи!» — ахнула она. «Что же это такое?» «Иду, они жужжат, жужжат. Седьмой сон досматривал. Вы что?» «Иди, Тимофеевна», — глухо сказала Аленка. «Сейчас ложимся. Спокойной ночи». «Вона! Уже утро на дворе!» — фыркнула Тимофеевна, подозрительно перебегая глазами с одного на другого и с видимой неохотой исчезая. «Или ты завтра напишешь Тихону Ивановичу?» — сказал Николай, направляясь к двери. «Или это сделаю я. Это я тебе обещаю твердо». Глава шестая. С некоторых пор у Тимофеевны появилось чудачество. Всю приходящую почту, во что бы то ни стало, просмотреть раньше всех, а газеты хоть бегло прочитать до Брюханова. Для этого она пораньше спускалась к почтовому ящику, затем, вооружившись очками, внимательно изучала обратные адреса на письмах. А в газетах, специально купленным синим карандашом, отчеркивала интересные, на ее взгляд, новости, и уже только после этого давала газеты Брюханову. Тому это не совсем нравилось, но, попробовав изменить положение и встретив несгибаемый отпор Тимофеевны, он смирился и махнул рукой. Тимофеевна была довольна завоеванной победой. И за завтраком первая всем рассказывала новость. С тех пор, как Брюханов был переведен на работу в Москву, Тимофеевна стала безраздельной хозяйкой почты. Но после ночного разговора Николая с Аленкой, почувствовав накаленную атмосферу в доме, она не заглядывала в газеты и редко раз в 2-3 дня спускалась к почтовому ящику, а то и вовсе забывала об этом. Готовила кое-как, спустя рукава, и по нескольку раз в день принималась говорить о расчете. О том, что она уже больна и стара, не может угодить на всех в таком бестолковом семействе, где каждый тянет в свою сторону, кто в лес, кто по дрова. Уход Николая в общежитие она встретила как разразившийся среди ясного дня гром. Убивалась и причитала, словно по покойнику, и едва за ним закрылась дверь, без сил, без слез, обрушилась на диван в передней. В тот же день Аленка дала телеграмму Брюханову с просьбой немедленно приехать. А на завтра под вечер Брюханов уже стоял в передней и высоко подбрасывал к потолку взвизгивающую от восторга дочь. Ксении на руках он поздоровался с Тимофеевной, привычно поцеловал Аленку и, всматриваясь в нее, спросил. — Ты больна, Аленка? Кто-то бледная? Что-нибудь случилось? Где Коля? — Да, случилось, — сказала Аленка. — Пойдем к тебе.